Глава 49. Лайя. Когда я прихожу в себя, кухарка сперва отказывается со мной разговаривать. На ее лице написан ответ на незаданный вопрос: что случилось с детьми, которых я пыталась спасти? Но все-таки я спрашиваю вслух. «Их убило взрывом», — отвечает она. «Они умерли быстро». Ее золотистая кожа бледна, согнутые плечи и дрожащие руки напоминают мне о ее возрасте. «Тебя тоже едва не убило». Я сажусь в кровати. «Где мы?» «В старом квартале книжников-рабов», — отвечает она. «Он дальше от хаоса сражения, чем посольство Марин, хотя и не намного». Она промокает рану на моем лице влажной тканью, следя, чтобы ненароком не прикоснуться к коже. «Небеса, должно быть, очень любят тебя, девочка. Взрывом тебя отбросило на добрых 30 футов и прямо в мусорную кучу». Голова моя болит, я пытаюсь что-то вспомнить. «Небеса, должно быть, очень любят тебя». Нет, небеса тут ни при чем. Я узнала этот голос и касание руки, очень сильный и слишком горячий. Но для чего князю тьмы спасать мою жизнь? Зачем, если он прекрасно знает, что я собираюсь сделать? В тот миг, впрочем, я совсем не думала о своем плане. Только о том, как бы спасти детей. Неужели я как-то играю ему на руку? Или здесь кроется что-то еще? «Твои подвиги дорого нам обошлись», — говорит кухарка, помешивая в горшке над огнем какое-то снадобье. «Ты знаешь, какой сегодня день?» Я открываю рот, чтобы ответить, но кухарка опережает меня. «Сегодня день луны урожая», — говорит она. «Мы потеряли свой шанс добраться до кровавого сорокопута. До завтра город падет. Силы меченосцев истощены, подкреплений не видно». Она нюхает свой отвар и добавляет туда еще какую-то травку. «Девочка», — говорит она и запинается, как будто ей трудно это выговорить. «Твой дедушка учил тебя врачеванию?» «Да, где-то полтора года». Она задумчиво кивает. «И меня тоже», — говорит она, «пока я не сбежала из дома, как последняя дура». «Когда он познакомил тебя с Нелли, аптекаршей?» Я удивлена, что она знает про Нелли. Хотя нет, ничего странного. Я вспоминаю, что дедушка учил мою мать врачеванию с 12 до 16 лет, пока она не покинула дом, чтобы присоединиться к сопротивлению. «В самом начале обучения», — отвечаю я, — «наверное, месяца через 3. Нелли научила меня варить десятки зелий и отваров из самых простых ингредиентов. Большинство ее снадобий было предназначено для женщин, чтобы облегчить боли лунного цикла или предотвратить зачатие». Кухарка кивает. «Я так и думала». Она наливает свой отвар в маленькую бутылочку и плотно закрывает ее пробкой. Я думаю, что она собирается дать бутылочку мне, но вместо этого она поднимается на ноги. «Смени себе повязки на ранах сама», — говорит она. «Все, что нужно, ты найдешь вон там. И не выходи из дома. Я скоро вернусь». Когда она уходит, я старательно меняю повязки, но не могу перестать думать о взрыве. Я вспоминаю о том, как князь тьмы отбросил меня с пути снаряда, о братике и сестренке, которые теперь мертвы. Небеса, они же были такие маленькие. Девочке было на вид не больше 10, а ее братику, Наджааму, лет 7. Я обещал родителям, что я его спасу. «Простите меня», — шепчу я. «Я ведь могла спасти их, если бы двигалась быстрее или выбрала бы другой маршрут. Сколько еще детей и книжников осталось в этом проклятом городе? У многих нет шансов выбраться из него. Сколько их еще погибнет вместе со своими хозяевами-меченосцами, если карконы возьмут Антиум?» Я слышу в ушах голос Мусы. «Ты нужна нам, как глаз книжников, как меч и щит». Хотя кухарка и запретила мне выходить, я все же покидаю полуразрушенный домишко, в котором мы нашли убежище. Я выхожу на улицу, кривясь от боли, которую причиняет мне рана на лице. Дом, в котором мы прячемся, выходит фасадом на площадь. На ней громоздятся кучи мусора и другие ветхие дома. На другой стороне площади несколько книжников копаются в еще дымящихся развалинах, стремясь помочь жителям, заваленным обломками. Ритмично стучат шаги. Их стук становится все громче. Среди книжников быстро проносится какое-то слово. и они мгновенно прячутся у себя в домах. Из боковой улицы появляется патруль меченосцев. Мой дом стоит немного в стороне, но все равно я быстро взбегаю по ступенькам, сжимая кинжал. Я незаметно подхожу к окну, силясь разглядеть, куда идет патруль, и ожидая услышать крики книжников. Крики действительно слышатся. Нескольких человек патруль обнаруживает, вытаскивает из домов и выстраивает в линию, несомненно, собираясь отправить их защищать драгоценные жизни меченосцев от карконского нашествия. Когда патруль уходит, из домов, из куч мусора выползают оставшиеся книжники и снова возвращаются к дымящимся руинам дома. Удивительно, как им удается так быстро передавать друг другу вести и действовать так слаженно. И тут мое внимание отвлекает скрип ступеней. «Девочка», — тихо зовет кухарка, — «ты на месте?» Я выхожу к ней, и она указывает мне на север. «Идем со мной», — говорит она, — «и не задавай вопросов». Бутылочки с отваром у нее при себе больше нет, и я хочу знать, как она ее использовала. Но пока придерживаю язык за зубами. Мы идем через площадь, и кухарка ни единым взглядом не удостаивает книжников, работающих над разбором завала. «Кухарка», — окликаю я ее. Судя по ее взгляду, она уже знает, о чем я собираюсь спросить. «Эти люди, мы могли бы им помочь? Вывести их отсюда?» «Могли бы». В голосе ее не слышно ни малейшего удивления. «А потом могли бы наблюдать, как князь тьмы забирает кольцо у сорокопута, освобождает своих проклятых сородичей и разрушает весь наш мир». «Но ведь это моя задача — добыть кольцо, — говорю я, — а не твоя. Ты могла бы вывести книжников из города, показать им путь. Ты же сама сказала, что карконы неизбежно возьмут город. Что случится с этими людьми, если столица падет?» Пока я говорю, мы как раз проходим мимо группы книжников, тушащих очередной пожар под присмотром ополченцев-меченосцев. Это совсем дети, подростки, они с трудом таскают тяжелые ведра с водой, их надо бы переправить подальше отсюда. «Это не наша проблема», — шипит кухарка и тащит меня за собой как можно скорее, прежде чем солдаты меня разглядят и тоже приставят к делу. «Пока ты будешь добывать кольцо, меня ждут другие важные дела». «Какие дела?» «Месть», — шепчет кухарка. «Эта сука, комендант, тоже здесь. И я, клянусь небесами, я...» «Ты считаешь, что отомстить Керри Свитурии важнее, чем спасти тысячи жизней?» «Убрав ее, я спасу на несколько тысяч больше. Я долгие годы ждала своего шанса. И теперь, наконец...» «Да плевать я хотела», — говорю я ей. «Какой бы план мести ты ни придумала, сработает он или нет, это не стоит жизни и детей книжников, которые просто умрут, если никто не поможет им прямо сейчас. Прошу тебя. Девочка, мы не боги. Мы не можем поспеть сразу везде. Народ книжников долго выживал среди разных бед и до сих пор не уничтожен. Значит, они смогут выжить и на этот раз. Наша задача — это все, что имеет значение. Идем же, осталось мало времени». Она кивает мне на здание впереди. «Это казармы Черной гвардии. Сорокопут будет здесь через час. Когда она прибудет, ты узнаешь, что должна делать». «Стой! Подожди! Как я попаду внутрь? Как я...» «Тебе нужен был план, который князь тьмы не сможет прочитать у тебя в голове», — говорит она. «Я только что предложила тебе его. Корзина у ворот полна стиранной гвардейской униформы. Хватай корзину и беги в кладовку прачечной на втором этаже. Оттуда просматривается коридор. Когда придет время... ты узнаешь, что тебе делать. Если сорокопут будет пытаться тебя убить, скажи ей, что это я тебя послала. А теперь иди». «Ты? Почему я ничего не знаю? Ты что, знакома с ней? Шевелись, девочка». Я делаю пару шагов, потом оборачиваюсь к ней. «Кухарка, я не могу не смотреть в сторону квартала книжников. Пожалуйста, просто передай им. Я буду ждать твоего возвращения здесь». Кухарка быстро отбирает у меня кинжалы, не обращая внимания на мои протесты, в том числе и тот, что подарил мне Элиас. «Давай поторопись, иначе нам обеим конец». Я чувствую себя очень неуверенно, лишившись всех своих клинков, но все же послушно иду к казармам. Что задумала кухарка? Как мне догадаться, что нужно делать? Я замечаю у входа корзину со стиранным бельем и подхватываю ее, прижимая к бедру. после чего, переведя дыхание, направляюсь к главному входу через широкий мощёный двор. Земля подо мной содрогается. Это на той стороне улицы упал огромный снаряд, попавший в дом. Дом стоит несколько секунд, потом рушится. Два легионера, охраняющие вход, ныряют в укрытие. И я следом за ними. Когда становится ясно, что больше снарядов нет, я потихоньку вылезаю и двигаюсь к двери, надеясь, что легионеры еще недостаточно пришли в себя, чтобы мной заинтересоваться. Но мне не везет. «Эй, ты!» — окликает один, вскидывая руку. «Подойди, мы должны обыскать твою корзину». «О небеса!» «Не понимаю, зачем нам сейчас все эти сложности?» — говорит второй. «И зачем нам сейчас вообще униформа? Все равно мы все уже покойники». «Заткнись, Эдиус!» Легионер заканчивает осмотр корзины и машет мне рукой. «Давай, девчонка, проходи!» Вестибюль казарм заставлен койками. Должно быть, они предназначены для гвардейцев, которые должны отдыхать, сменяясь с караула на стене. Но сейчас все койки пусты. Во всем проклятом городе сегодня никто не спит. Хотя совершенно ясно, что казармы почти пусты. Я осторожно пробираюсь между коек и на цыпочках взбегаю на второй этаж. Тишина пугает меня. Поднявшись по лестнице, я вижу перед собой длинный коридор, уводящий во тьму. Двери по его сторонам закрыты. Открыта только одна. Я слышу из-за нее шорох ткани, чье-то частое болезненное дыхание и тихие стоны. Я прохожу мимо и, наконец, нахожу кладовку прачечной. Стоны из-за соседней двери не умолкают. Должно быть, там лежит кто-то раненый. Где-то через полчаса стоны сменяются криками. Совершенно точно, что это женщина, и на миг я даже думаю, не сорокопут ли это? Может быть, кухарка ранила ее? Может, план предполагает, что я просто войду в помещение и заберу у нее кольцо, пока она при смерти? Я тихонько выхожу в коридор и крадусь к комнате, из которой слышатся крики. Мужской голос что-то мягко произносит, как будто пытаясь успокоить женщину. Новый крик. На этот раз я останавливаюсь и прислушиваюсь. Нет, раненые кричат не так. Это больше похоже на... «Где же она?» — сдавленно выкрикивает невидимая мне женщина. Дверь в коридор с треском распахивается, и я едва успеваю отскочить обратно в кладовку. Перед этим мельком я вижу женскую фигуру, которая меряет шагами комнату. На миг мне даже кажется, что это кровавый сорокопут. Но у этой женщины нет маски, и она на последнем сроке беременности. И в этот миг я понимаю, что за стоны слышала, и почему кухарка спрашивала меня, училась ли я у Нелли. Нелли объясняла мне, как варить зелье от тяжелых месячных и для предотвращения беременности, но также она показывала, как облегчить боль роженицы и позаботиться о только что родившей. Мне просто пришлось всему этому учиться, потому что дедушка считал помощь в родах одним из самых важных навыков, основной своей задачей как доктора. Наконец я понимаю, каким образом собираюсь получить кольцо кровавого сорокопута.